Да, магазин отправил от тебя ее Фаллоу Сент. Да? Ну что ж, все понятно. Прошу прощения, дорогая Фреда. Но ты знаешь, все это совсем не так просто, как кажется. Ты, очевидно, забываешь, что я был как раз у Мартина в субботу утром в его коттедж. Ну и что же? То, что я был там, когда пришла почта с посылками. Я великолепно помню, там была посылка с книгами от Джека Брукфилд. Но этой шкатулки там не было. Ну, я полагаю, что она пришла не с утренней, а с дневной почты. Какая разница? Да, конечно, никакой, дорогая Фреда. За исключением лишь той маленькой разницы, что в Фаллоу Сент посылки никогда не приходят с дневной почты. Нет, приходят. Нет, не приходят. Откуда ты знаешь? Потому что Мартин всегда ворчал и ругался по этому поводу. Говоря, что книги и рукописи он получает с опозданием на один день. Ищи, Фреда. Это шкатулка для папирос. Она не могла прийти с утренней почты, так как я сам присутствовал, когда ее вскрывали. И она также не могла прийти с дневной почты. Знаешь, Фреда, я боюсь, что этот магазин в городе, что он вообще никогда не отправлял этой шкатулки. Ты сама отвезла ее Мартину, не так ли? Ты просто глуп, Горд. Возможно, не я это начал. Так, ты сама отвезла ее Мартину, не правда ли? Это так, Фреда. Ну что же, если ты так этого хочешь, да, отвезла. Но ведь если ты была у Мартина вскоре после того, как Гордон оттуда ушел, ты должна была видеть Мартина за несколько часов до того, как он покончил с собой? Да. Я видела его между вечерним чаем и обедом. Почему же ты об этом ничего не сказала? Ведь ты же могла выступить в качестве свидетельницы на суде. Ведь ты же могла дать показания. Да, я могла дать показания. Ну, что бы я стала делать? Кому бы это пошло на пользу? Уже достаточно и того, что Горну пришлось пройти через все это. Это было ужасно. Если бы я могла помочь Мартину, я бы сделала это. Но это никому не могло принести пользы. Совершенно справедливо. Вы были совершенно правы. Да, это я могу понять, Стэнтон. Но почему ты мне ничего не сказала? Почему ты это скрыла? Почему ты это скрываешь до сих пор? Ведь ты же была последним человеком, который видел Мартина. Разве я была последней? Очевидно. А как же тогда Ола? Ола? Ах, да, это шкатулка для папирос. Да, не шкатулка. Мартин получил ее только после чая в ту субботу. А Олен признала, что он ее показывал. Нет, она в этом не признавалась. Она только сказала, что видела какую-то шкатулку в этом роде. Я предлагаю поверить ей и покончить с этим. Нет, нет, и миссис Уайтхалл. Нет, да, нет, да. Потому что это разворачивается чем дальше, тем хуже. И вообще это может очень плохо кончиться. Я поддерживаю Бетти. Пора с этим покончить. А я нет. Ну, Роберт. Простите меня, Бетти, но ведь в конце концов вас это совершенно не касается и никак не может затронуть. Мартин был моим братом, и я хочу знать все. Хорошо, Роберт. Но вам обязательно знать все теперь? Я лично не вижу в этом необходимости.